Другой случай. Я спрашиваю РФ США, в каком положении его больная лошадь. Он отвечает: «Ja, das Draut dauert vielleicht noch einen Monat». Да, это будет тянуться, быть может, еще месяц. Откуда взялось «драут» с его «р», для меня было непонятно, ибо звук «р» из «дауэрт» не мог оказать такого действия. Я обратил на это внимание РФ США, и он объяснил, что думал при этом «es ist eine traurige Geschichte». Это печальная история. Говоривший имел таким образом в виду два ответа, и они смешались воедино. Нельзя не заметить, как близко подходит к условиям наших анализов и то обстоятельство, что принимаются в расчет блуждающие словесные образы, лежащие за порогом сознания и не предназначенные к произношению, и предписание осведомляться обо всем том, что думал говорящий. Мы тоже отыскиваем бессознательный материал и делаем это тем же путем, с той лишь разницей, что путь, которым мы идем от того, что приходит в голову спрашиваемого, к отысканию расстраивающего элемента, более длинный и ведет через комплексный ряд ассоциаций. Остановлюсь еще на другом интересном обстоятельстве, о котором свидетельствуют примеры, приведенные у Мерингера. По мнению самого автора, сходство какого-либо слова в задуманном предложении с другим, не предполагавшимся к произнесению, дает этому последнему возможность путем искажения, смещения, компромисса, контаминации дойти до сознания данного субъекта. Lagen, Vorschein dauert, Jogen, Schwein, Freurich. В моей книге «О толковании сновидений» я показал, какую роль играет процесс сгущения в образовании так называемого явного содержания сна из его скрытых мыслей. Какое-либо сходство, вещественное или словесное, между двумя элементами бессознательного материала служит поводом для создания третьего, смешанного или компромиссного представления, которое в содержании сна представляет оба слагаемых и которое в силу этого своего происхождения и отличается так часто противоречивостью отдельных своих черт. Образование подстановок и контаминаций при обмолвках и есть таким образом начало той сгустительной работы, которую мы находим в полном ходу при построении сна.